Глава вторая. Забавно лежать на крыше и слушать, как внизу бегают японцы и пытаются тебя найти. Чувствуешь себя читером, который притворяется обычным игроком. Ты понимаешь, что несмотря на старания людей, ты в любой момент можешь просто щелкнуть пальцами, и они проиграют. Как бы меня ни старались отыскать, если у них получится. Одна моя мысль, и я просто исчезну. Как чувствуют себя боги? Как читеры в игре под названием «Жизнь»? Уже вечерело. В Японии настолько приятно, что я даже задремал, уложившись на крышу одного из домов. Ладно, пора уходить. Я присел и размял шею. Домой нужно. Сёгунат еще успеет вернуться. А вот увидеть и успокоить родных хочется уже сейчас. Но как попасть в Москву? Ну, наверное, должно быть просто. Телепортариум. Подключусь, как в прошлый раз. Да, я без понятия, где он, но не думаю, что это проблема. Просто спущусь и спрошу у нормальных людей. Пора наводить порядок в своем окружении. Наверстывать те 9 месяцев кукования на кровати. Все, вставай, Ержан, хватит спать. Я потянулся, зевнул и осмотрелся. И впрямь вечерело. Судя по мирным звукам, больше прорывов чудовищ не было. И жизнь пошла своим чередом. Думаю, все же тот случай был единичным. Я выглядываю из-за козырька крыши. Местечко вроде тихое, никого. Самое то для телепортации одного дебила. Без разрушений, аккуратно. Концентрируюсь и вытягиваю свое тело в межпространственный тоннель. Все вокруг размывается, и меня выплевывает немного там, где планировалось. А если точнее, то в дерево нахер. Черепица японского домика потрескалась и посыпалась, а бедное большое растение частично разлетело в щепки, когда я вынырнул рядом. Про землю и вовсе молчу. Никакой травы здесь больше нет. Да уж, несмотря на быстрое освоение способностей, их нужно оттачивать. Да и куча условностей неизвестна. Например, что будет, если телепортироваться в твердый объект? Мне что-нибудь оторвет? Или объект разлетится? Или просто выплюнет? Или вот телекинез. Могу ли я брать предметы, которые не вижу, но предполагаю? Сердце, например. И на каком уровне можно освоить способность? Могу ли проводить операции на кровеносных сосудах? Соединять и разъединять клетки, нейронные связи? Короче, поле для экспериментов огромное. И это уже не говоря о новых способностях. Но чтобы ко всему этому приступить, нужно вернуться. Здесь, в стране, с таким количеством крыс на квадратный сантиметр, я оставаться не хочу. Пусть задабривают и извиняются, но уже в другом месте, и когда я приду в себя. Ладно, приберутся. Я отряхнулся и осмотрелся. Ничего примечательного вокруг не было. Сёгунат — тихая, закрытая страна. Люди здесь сидят дома под катацу, греют ножки и няшатся под аниме. Здесь нет суеты от слова совсем, и людей мало. Ладно, попробуем иначе. А если так? Прикрываю глаза и концентрируюсь. Странное чувство, знаете. Будто ты открываешь глаза, хотя при этом они закрыты. Твое зрение расширяется на большой радиус. Пространство разворачивается, словно свернутая до этого бумага. А мозг начинает понимать то, чего раньше никого не понимал. Видение в четырехмерном пространстве. Да, скорее всего, я вижу пространство в другой мерности. Или его проекцию. В любом случае, стоит лишь пожелать, и я вижу то, что скрыто от обычных людей. Ага, а вот и люди. Цель найдена, а русский пошел на охоту докапываться до других национальностей. Парочка из кошка-девки и собака-мальчика сидела недалеко и наслаждалась обществом друг друга. Веселились, хохотали, мурлыкались. Розовая пора во всей красе. А потом пришел я. Конничева, бонжур, ёпта, я сердечно извиняюсь. Они аж повскакивали от неожиданного появления потлатого бомжа в больничной робе. «Где в Токио находится телепортариум?» Они посмотрели на мои светящиеся глаза, небольшие, едва заметные трещины из-под футболки, и испуганно взяли за ручки. Или за лапки. Хрен его этих зверолюдей разберешь. Странно, я же на японском говорю. Должны разбирать. Или они просто не понимают, о чем речь. «Место, откуда телепортируются на другие континенты. Такая огромная каменная арка. Где она?» «В врата». Осмелилась кошка-девочка. Она забавно прижимала ушки к голове. «Что за райская страна?» «Ну, наверное, хрен его знает». Пожал я плечами. «В Нарите, префектура Тиба. Это в 80 километрах отсюда, вон туда». Она указала пальчиком в определенную сторону. «О, спасибо. приходите молиться в мой храм, если такой есть. Я дам благословение на ваших котопсов». «В ваш храм?» Я телепортируюсь на крышу здания, быстро осматриваюсь и, оттолкнувшись ногой, телепортируюсь вновь. Затем повторяю. И еще раз, и еще. Ха-ха, не знаю почему, но мне было очень весело. Ха-ха, телепортируюсь, срываюсь с крыши и прямо в падении телепортируюсь на следующую. Ха-ха, хватаюсь за край, подтягиваюсь с помощью телекинеза и вылетаю прямо над зданием. Ха-ха, скачок, снова, снова и снова. Неудержимое перемещение туда, куда захочу. Я запинался, рушил все на пути, едва не падал, но продолжал, продолжал и продолжал телепортироваться. Продолжал двигаться вперед. И с каждым прыжком, с каждым километром, оставшимся за спиной, я был все быстрее, все аккуратнее и одновременно с этим все счастливее. В один из скачков, когда я приземлился аккурат перед козырьком и едва успел зацепиться за него ногой, я оттолкнулся и телепортировался так высоко, как могу, прямо в небо. «Ха-ха-ха-ха!» — заорал я, не сдерживая смех. Ветер сразу же ударил в лицо и зашумел в ушах. Высота была столь огромной, что останься в мире самолеты, я бы непременно мог бы столкнуться с одним из них. 10 километров свободного полета. Невероятная опасность, подсознательный страх и... такое детское, искреннее счастье свободного человека. Я летел вниз, просто наблюдая за городом и крошечными огоньками внизу. Мир такой маленький. Лишь протяни руку, и ты охватишь половину. Переведи взгляд, и увидишь весь мегаполис. Страна, что считается самой опасной, сейчас лишь не более картинки там, внизу. Сейчас, находясь на смертельно опасной высоте, я впервые осознал, что значит свобода. Как же долго я спал! Улыбнулся я, разворачиваясь спиной к земле, прикрывая глаза и позволяя полету меня поглотить. У меня такое впервые. Чувство комфорта. Я понимаю, что я на своем месте, в своем теле. Я понимаю, что я — это я. Теперь я чувствую, что по-настоящему жив. Я ни за что не отпущу этот шанс. Разворачиваюсь лицом к земле. Теперь я буду жить так, как захочу. Ведь я всевидением замечаю прорыв монстров. Сильнейший. Телепортация. Пространство размывается, и спустя мгновение я с грохотом обрушиваюсь на землю. Асфальт трещит, а ударная волна закрывшегося портала сдвигает стоящие рядом автомобили. Я приземлился ровно между группой из людей и 3 богомолоподобных монстров. Погоня остановилась. Все смотрели на меня. «Йоу, чё, кого?» Я улыбнулся ошарашенным жителям, развернулся на чудовищ и, изобразив пистолет, прицелился на одного. «Бам!» Его грудь разрывает. «Бам!» Голову второго сносит на куски. «Бам!» Промахиваюсь и уничтожаю лишь ногу. Чудовище заверещало. Недоуменно наклоняю голову. «Ты чё? Бам!» А вот теперь подыхает и последний. Разлетается, словно лопнувший шарик. «Ну вот и все. Ладно, бывайте». Я машу рукой ошарашенным японцам. «Не забывайте посещать мои храмы!» Я почти исчезаю во вспышке, как вдруг меня хватают за руку и заставляют прервать скачок. «Что?» Я хмурюсь и оборачиваюсь на людей. На японцев с распахнутыми от восхищения глазами. На людей, которых спас их бог. «Это ведь правда?» Женщине, схватившей меня за руку, не хватало дыхания. «Слухи не врут, это правда вы?» «Да, это...» «Вортекс! Это Вортекс, наш бог!» Они совершенно позабыли, что минуту назад чуть не погибли. Им было плевать. Восхищенные, полубезумные лица — вот что я видел. Искреннее счастье встречи с тем, кого они на протяжении поколений считали героем и своим хранителем. «Скоро праздник Созидания, в вашу честь. Вы явитесь?» «Я...» «Ваш храм! Вон ваш храм! Я там был недавно! Я молился на удачу! Неужели вы меня услышали?» «Нет, я...» Голоса, шум. Много, много речей со всех сторон, включая и выглянувших из окон людей. Все о чем-то спрашивали, все радовались, все не могли поверить, что я вообще реален. Для всех них я словно мессия. Черт, я не мог ответить ни на один вопрос, не мог даже сконцентрироваться на одном голосе и человеке. Да черт! Я выдернул руку, отошел от толпы и, не зная, что делать, просто телепортировался как можно дальше. Вспышка, я оказываюсь на крыше одного из зданий. Осматриваюсь. Я был на вершине одного из храмов с каменной статуей сидящего в балахоне человека, держащего куб в руках. Это был мой храм. Твою мать! Прикрываю глаза и потираю переносицу, устало усаживаясь на край крыши. Будь я гордыней, наверняка бы справился с таким давлением. Быстро бы выкрутился и что-то придумал, ведь, будучи владельцем короны, я был жалким лжецом с завышенной самооценкой. Но сейчас, когда все слова о вере и восхищении реальны, я просто не знаю, что с этим всем делать. Мне нужно все обдумать. Ни здесь, ни в Японии. Я снова прикрываю глаза. Хотя бы привыкнуть, что я — это новый я, настоящий. Только что мне в лицо кинули ответственность, словно мягкий сыр в лицо бедного котенка. Со шлепком таким, знаете. Похоже, мне не только по небу летать и черепицу крушить. Ладно, как отсюда свалить? Я активирую всевидение и получаю доступ ко всему, что есть в ближайших десятках, если уж не в сотнях метров. Ого, кто-то сексом занимается. Хорошо, что я это увидел. Нет, безусловно, подсматривать плохо, и я этим заниматься не буду, но меня это немного отвлекло. Слава богу, что не в моем храме, к слову. Не хватало еще репутации покровителя разврата. А вон и телепортариум. Я увидел нужное здание. До него осталось пара километров, и он почему-то был хорошо опечатан охраной. А, неужели прорыв монстров из-за телепортационной арки случился? По идее, Лоуренс может открыть массивные порталы как раз в телепортариумах, и неудивительно, что их так тщательно охраняют. Но, видимо, редкие прорывы случаются, и тем японцам просто не повезло. О, а вон и арка! Ее даже обычными глазами было видно. Огромная такая, каменная. И что самое странное, она была явно меньше той, что строил Август и Лоуренс. Какую же огромную дрянь они планировали через нее пропустить? Может, в этот раз получится не поломать все вокруг? Телепортируюсь. Вспышка, и я с грохотом появляюсь вообще в коридоре, а не на площадке. Да, тренировки нужны. Извините, сорри. Кивнул я мгновенно среагировавшему охраннику. Вспышка, и я улетаю от выпущенных в меня заклинаний. Пришлось использовать всевидение, чтобы понять, куда лететь. А вот теперь выхожу где надо. Моя остановочка. Здрасте, привет, пока, удачи. Касаюсь арки, мгновенно чувствую установившуюся связь с точкой на другом конце планеты и по наитию активирую телепорт. Вспышка. Причем куда мощнее и сочнее, что ли. И пространство не размывается, а улетает куда-то вверх, и я в прямом смысле оказываюсь в синем тоннеле пространственной энергии. Я будто в сгусток материи превратился, как говно по канализации покатился. Ой, что-то мне плохо. Живот скрутило. И это не шутка. Мне правда стало плохо, причем не резко, а будто закономерно. Тоннель, поддерживаемый лишь моей магией, начал трескаться. И если из него не выйти сейчас, то может случиться что-то очень ужасное. Нужно выныривать. Я концентрируюсь и неведомо как телепортируюсь просто вниз, приземляясь куда-то на землю. Бэ! Я упал на колени и заблевал. Да, натурально устроил блевашку. Отдача, что ли? Цена за использование силы? Или, может, смертельная болезнь, разрушающая мое тело? Нет, меня просто укачало. Я просто кушать хочу. Напомню, это тело не ело несколько тысяч лет. А тут и прыжки через весь город, и телекинез, и телепортация через континенты, и собаки танцуют, и весело всем. Мне просто стало плохо. О, боже! Прокряхтел я. «Где я?» Осматриваюсь. «Похоже на традиционные китайские дома? Я что, вылетел в империи?» «Хотя это как раз логично. Империя ведь как раз между Сюгунатом и Европой. Тем более время не сильно отличается от китайского. Такой же вечер, но, может, на час раньше. Время. Мне тут подумалось. Есть же теория, что пространство равно время. Гравитация, например, его искажает, а возле черных дыр творится вообще не пойми что». А вдруг я тоже смогу искажать течение времени? Понятно, что не перемещаться в прошлое или видеть будущее, но, например, замедлять, создавать горизонт событий вокруг себя. Щи-бэ! Я снова заблевал. Живот сворачивает. Такое ощущение, что он переваривает сам себя. Похоже, не видать мне божественного тела без аква-вортекса. Да и гео явно не хватает. Представить страшно, какую силу я получу, если поглощу оставшиеся два куба. Боже! Я перевалился на спину и прилег. «Да, точно империя. Слышу китайский язык». И буквально через несколько секунд мою правоту подтвердил подошедший китайский ребенок. Такая маленькая забавная девочка с пухлой мордахой, двумя косичками и в традиционной китайской одежде. Она неуверенно подошла и посмотрела на меня сверху вниз. В этот момент мой желудок издал прощальную песню умирающего кита. И я, не то смущенный, не то также помирающий, схватился за живот. Девочка нахмурилась. Она посмотрела на мое побледневшее лицо, трещину у груди, перевела взгляд на живот и, задумавшись на несколько секунд, полезла шариться в карман. Она протянула мандаринку. «Это мне?» — спросил я на китайском. Она быстро-быстро закивала. «Боже, что за чудесный мир!» Стеснительно приняв мандаринку из ладошки, что ее с трудом удерживала, я сожрал милостыню, едва ли не со шкуркой. Девочка увидела мой аппетит и материализовала еще одну, также неуверенно ее протягивая. «Ну, а я просто бомж. Я хочу кушать, и я кушаю». «Вот, да, так намного лучше. И жизнь ярче стала, и счастье привалило». А девочка была и рада покормить странного телепортирующегося бича. Единственное, что меня интересовало, откуда у нее столько мандаринок? «Дорогая, что ты делаешь?» К девочке подошел мужик. «Не приставай к беднякам. Пойдем отсюда. У нас еще аудиенция с Романовой». «Эх, знали бы вы, что этот бомж-бог, которого вы... Романовой?» Я поднялся. «Если Катя не успела заделать дочку или сестру, то это наверняка про нее. Она что, в империи? В том же городе, в котором вылетел я? Нужно проследить за семейкой. Если они действительно идут к Кате, то это же хорошо. Пораньше встречусь с человеком, которым хотел, тем более в таком необычном месте. Почти свидание, хе-хе». Я поднялся, подождал и телепортировался на ближайшую крышу. Проследить труда не составило. Парочка вывела на четырехэтажное здание во все том же китайском стиле. Вокруг бродили боевые маги, какие-то люди в пиджачках и разговаривали почти все на русском. «Девять месяцев, уже такая важная курица!» — хмыкнул я, обдумывая, как попасть к ненаглядной. «Охрана вряд ли пропустит бомжа. Выпнут еще на пороге. Так что единственный вариант должно быть на последнем этаже. Я концентрируюсь на открытом окне и как можно аккуратнее к нему телепортируюсь». Аккуратно не вышло. Черепица крыши разлетелась, а деревянное окно едва не слетело. Хорошо, что я додумался скакнуть чуть подальше и ухватиться уже руками, иначе бы и стену разнес. Впрочем, дело сделано, а меня не заметили. Я подтягиваюсь, перевариваюсь, и вот он, кабинет Екатерины Романовой. Как минимум, фотка ее и Августа, стоящая на столе, говорит именно об этом. Свет был включен, хотя в кабинете никого. Будто его быстро покинули и скоро должны вернуться. Снизу доносились голоса, а еще пахло духами, женскими. Что, неужели Катя начала их использовать? «Что-то мне это не нравится». Я сел на диван в углу. Раньше я за ней этого не замечал. Да, она минимально ухаживала за собой, но ни маникюр, ни плотный макияж, ни тем более духи, ничего этого и в помине не было, а здесь... Неужели есть ради кого или просто изменения в характере? Но ведь люди просто так не меняются. «Девять месяцев», — вздохнул я, запрокидывая голову назад. «Как же много!» Я пропал, будучи малолетним неудачником с заемной, корявой силой, а вернулся богом, которому поклоняется целая нация. Интересно, как на меня все отреагируют? Что скажут София, Катя, а мама с Викой? Как они удивятся не просто моему выживанию, а такому преображению? Только вот с учетом посетивших только что мыслей, а нужен ли я им вообще? Они уже, если не смирились, то близки к этому. Их жизнь вошла в струю, где меня нет. Где нет странного, слишком горделивого и зазнавшегося Кости. И нужен ли им новый я? Нужен ли им Вортекс? Нужно ли им это? Я посмотрел на светящееся сердце. Существо в принципе другого порядка. Не выйдет ли так, что оставайся я в тени, и жизнь была бы счастливее? Катя вполне могла себе кого-нибудь найти, София влюбиться, а семья просто смириться и жить дальше. Да уж, 9 месяцев — много. Ладно, к черту. Я умер два раза не для того, чтобы жить с сожалениями. Сейчас и узнаем. Я прикрыл глаза и посмотрел сквозь пространство. Да, Кать поднимается. Скоро придет. Ну, момент X. Первый человек, которого я хотел увидеть после пробуждения, сейчас окажется передо мной. Дверь открывается. Слышится цокот каблуков. «Да, я знаю. Через 10 минут буду. Все, не мешайте». — крикнула Катя на кого-то и, зайдя в кабинет, громко закрыла за собой дверь. Даже глядя ей в спину, я не смог не признать ее красоту, в какой уже раз. Военная форма, которую она носила, не могла скрыть достоинств ее фигуры. Ни талии, ни изгибов бедер, ни груди, очертания которой я видел даже отсюда. Ее черные с синим оттенком волосы явно стали длиннее, а кожа, раньше бледноватая, обрела здоровый, можно сказать, загорелый оттенок. Красивая девушка, даже без учета лица, которого не вижу. «Сколько можно?» — прошептала она сама себе, упираясь руками о стол и сжимая планшет с бумагами. «Я пришла дела делать, а не на банкетах веселиться. Какого черта я должна кого-то принимать?» «Дама на расхват теперь? Ха-ха!» Катя среагировала моментально. Она сложила пальцы свободной руки в печать и с разворота пустила в меня что-то вроде фантомных цепей с шипами. Я поднимаю руку и телекинезом просто останавливаю все в метре перед собой. И магию, и пыль, и воздух. Вообще все, что было впереди. Цепи зависают. Так встречаешь знакомых. «О, боже!» У нее перехватило дыхание. «Ну да, он самый». Катя роняет планшет, прикрывает рот ладошками и пятится назад, упираясь ногами в стол. Она ничего не ответила, лишь продолжила тяжело дышать и смотреть на меня широко распахнутыми глазами. А заклинание, которое она поддерживала, задрожало и быстро исчезло, потеряв всякую связь с хозяйкой. «Ты ведь...» — бормотала она в руку. «Что?» «Кости, ты ведь это...» «Она что, настолько не может поверить в мое возвращение? Она что, настолько была убита моей пропажей? Я ведь не умирал, я просто исчез. И вот в первый же день я встретил тебя. Это ли не судьба?» «Но...» Широкими от шока глазами она не отрывала от меня взгляд, все так же продолжая прикрывать рот ладошками. «Твои волосы, глаза, твое лицо — это правда ты?» «Правда, правда». Я с улыбкой встал, подошел к девушке и расправил руки. «Но в честь воссоединения». Катя замерла. За все время нашего диалога она так ни разу и не пошевелилась, и вряд ли сейчас сообразит, чего я хочу. «Ладно, сам сделаю». Я шагнул навстречу и просто ее обнял. Не то чтобы она мне родной человек, но я все же был рад ее видеть. И это подуспокоило Катю. Она расслабилась. Я почувствовал, как спадает напряжение с ее спины и рук. «Но что случилось? Что с тобой стало? Все думали, что ты умер». Она поджала губы. «Все-таки мою смерть начали принимать. Это печально и неприятно. Но, как видишь, я сел перед столом». «Что произошло? Где ты был?» Она села напротив меня. «Долгая история. Я летел в Москву и случайно выпал здесь. Где мы вообще? Что ты тут забыла?» «Город возле Пекина. Сюда движется волна чудовищ, и меня попросили ассистировать их уничтожение, чтобы до китайской стены не добрались». «Да это не важно!» Эмоции прорывались сквозь шок. «Как ты выжил? Почему не появлялся? Где ты был?» «Долгая история», — повторил я. «Потом обязательно расскажу». Ее переполняют чувства. Голос становится громче, руки не сидят на месте, а дыхание то и дело перехватывает. «Она что, искренне рада меня видеть?» «Но что-то здесь не так». Разговор как-то странно повис. Мы оба замолчали, и если я ждал девичьей реакции, то она либо не могла найти слов, либо решимости. И мне это не нравилось. Катя не из тех, у кого не хватает решимости. Раньше она без проблем могла передо мной извиниться и признать свою неправоту, несмотря на свой характер. А здесь, в момент радости, она не может на что-то решиться. Плохо, не нравится. «Да, я вернулся, но мне пришлось через многое пройти». Тихо начал я. «А?» — она вскинула голову. «У меня провалы в памяти». Я взял ее за руку, развернул ладошкой к себе и начал медленно поглаживать пальцами. «Я помню, что раньше у тебя не было мозолей. Помню, что кожа была бледнее». Она не сопротивлялась, а лишь смотрела на меня странным, несвойственным ей взглядом. Но я совершенно не помню, что мы значили друг для друга. Я немного сжал ее маленькую ладонь. «Это словно темный участок в лесу. Мне нужно лишь напомнить, лишь сказать правду, и я тут же вспомню». «Ну или приму это за действительность», — хмыкнул я, поднимая на нее глаза. «Так кем мы были, Кать?» Она замерла. Стоило нам встретиться взглядами, как девушка опустила глаза на наши руки и задумалась. Ее будто выбило из этого мира. На ее прекрасном лице не было ничего, кроме отрешенности. Но это не продлилось долго. Молчание было нарушено. «Мы были парой», — она поджала губы. До того, как ты исчез, мы были парой». Я распахнул глаза. Девушка не осмеливалась поднять глаза. «Госпожа!» В комнату вбежал мужчина. «Монстры ускорились! Уже подбираются!» «Да, иду!» Она сжала напоследок мою руку и подскочила. «Прости, скоро вернусь. Мне нужно срочно бежать!» Катя подошла к мужчине, встала рядом, и тот активировал какое-то устройство, скрывшее их в портальной вспышке. Тишина. Я остался один. Остался в душном жарком помещении. Остался слушать голоса людей снаружи и собственные мысли, стучащие о стенки черепа. «Зачем?» — прошептал я, вставая следом. Прикрываю глаза и вижу оставшийся след телепортации. Подхожу, касаюсь и чувствую, куда они улетели. Действительно, недалеко. Я могу добраться до них в два прыжка. Мы не закончили, Катя. Активирую их портальную арку, узнаю точные координаты и телепортируюсь ровно два раза, прежде чем оказаться на реконструированной китайской стене. Со всех сторон было много людей. И европейцы, и китайцы, и даже пара африканцев. Все бегали и суетились, орали и готовились к бою. Катя стояла недалеко, в метрах 10, может. Меня не видела. Все ее внимание было сосредоточено на рое чудовищных тварей, бегущих прямо сюда. Их было несколько сотен так точно, и я даже отсюда слышал их визг, топот и щелчки неугомонных челюстей. Настоящая орда. Прорвутся сквозь стену, городу точно конец. Пекин-то наверняка устоит, но все люди до него просто помрут. А это сотни тысяч ни в чем не повинных жизней. Это девочка, давшая мне мандаринки. Как бы я был рад услышать эти слова раньше. Я бы просто посмеялся, принял за комплимент. Подхожу к ничего не замечающей Кате. Но сейчас... Не знаю, божественная часть мешает. Травма от недавней смерти. Как Костя? Ее аж передернуло. «Что ты здесь забыл? Здесь опасно. Какого черта? Как ты вообще здесь оказался? Как...» Она заметила выражение моего лица. «Я все помню, Кать», — прошептал я. «Я не терял память». Несмотря на гул и гомон, казалось, что мы слышим только друг друга. «Ты спрашивала, куда я пропал?» Ответ прост. «Меня убили. И к этому причастен человек, которому я верил, который в итоге меня обманул». Она распахнула глаза, а ее дыхание ускорилось. «Раз мы не были вместе раньше, с чего ты взяла, что от обмана эти причины исчезнут? Думаешь, все бы в итоге сложилось хорошо?» Я посмотрел ей прямо в глаза. Разочарование. Я испытывал разочарование. «Зачем, Кать? Ну почему? Какого черта? Такая радость от встречи с тобой в итоге обернулась сраным обманом, на который ты никогда раньше не была способна». Шум приближающейся твари мешал. Я не мог сконцентрироваться. «Да твою мать!» Процедил я, сжимая кулак. «Хватит мешать!» Я напряг руку и с разворота в полной амплитуде махнул в сторону приближающегося роя. Движение далось тяжело. Очень. Я едва прорывался сквозь плотность воздуха, будто это и не воздух, а вода под давлением. Но с каждым пройденным сантиметром волна разрушающегося телекинеза набирала ход. Она началась за несколько метров до роя. Сначала прижалась трава, затем погнулись деревья. Потом они начали вырываться с корнем и вместе с землей, вместе с чудовищами просто полетели по направлению невидимой силы. Я не брал конкретный объект, не двигал воздух. Я пустил волну чистого всепожирающего телекинеза. По высушенной земле пошли трещины. Я буквально разрывал земную твердь. И никто, будь то летающие твари, быстро ползущие или даже телепортирующиеся, никто не смог сбежать. Они верещали, убегали, защищались. Ничего не помогало. Волна шла слишком быстро. Когда вся мешанина из крови, пыли и щепок достигла конца роя, это действительно походило на прошедшее цунами, превратившее обычную область в высушенную, потресканную пустыню. Сотни квадратных метров. Сотни существ. Не осталось ничего, кроме гула прошедшего землетрясения. Рой, для сражения с которым позвали саму Екатерину Романову, превратился в ошметки за несколько секунд. Я тяжело дышал. На тело сразу же навалилась слабость, будто я упражнялся несколько часов. Но больше ничего. Одно движение рукой, и я снес армию. «Твою мать! Все настроение к черту!» Я выпрямился, вздохнул и посмотрел девушке в глаза. «Ну вот зачем? Все ведь могло сложиться так хорошо. Единственный принцип, который у меня появился после второй смерти, и через тот ты переступила. Да чего же ты, глупая маленькая девочка в плане отношений? Что же нам с тобой так не везет-то, милая моя Катя? Может, и впрямь не судьба? Как Костя? Она тяжело задышала. Как Костя, я... Погоди, я... Потом поговорим. Теперь мне интереснее другие люди. Я шагнул назад и исчез в портальной вспышке. Костя, подожди, я все... Дальше я ничего не слышал. Выйдя возле пекинского телепортариума, я положил руку на каменную арку и телепортировался в Москву. Жестоко? Возможно. Я вполне мог остаться, послушать, разобраться на месте, но... Катя ведь тоже могла сказать, мы планировали пойти на свидание, но так и не успели. Могла сказать правду. Но нет, она выбрала ложь. А раз так, то и я решил отложить выяснение отношений. Человек лжет, человек получает по жопе, идет думать над своим поведением. Все по-честному, один-один. Я, напомню, хочу семью и вайфу под пледиком. С девушкой мне жить долго, а как жить, кто и кто обманывает в такой ситуации? Нет, потом с ней разберусь. Не хочу окончательно портить этот счастливый день. Даже не представляю, что меня ждет с остальными, с кем хотел встретиться. Что там? Лиза успела родить нового сына и назвать его Костей версии 2. Но узнать, похоже, у меня выйдет не скоро. Я даже не успел смириться с Катиным поступком, переварить произошедшее и осознать очередную грань моих возможностей, как даже без всевидения увидел знакомого. Очень неприятного для меня знакомого. Сатору, один из дипломатов Сёгуната. Он и десяток других японцев окружили портальную арку, преграждая путь недовольным и уже бунтующим гражданам. Сатору стоял рядом со мной. Он знал, где я окажусь. «Господин, пошел в жопу, ты мне не нравишься, бака!» Я уже приготовился телепортироваться подальше, как вдруг весь гомон недовольных людей утих, резко в одно мгновение. Я повернулся. Сатору, склонив голову, стоял на коленях. «Господин Вортекс, прошу, простите меня за обман, за иллюзии. Простите Сёгуна, что не явился к вам лично. Сейчас я говорю от лица всей страны. Позвольте нам искупить вину». Он не осмеливался поднять головы. «Позвольте подсказать вам, как добыть аква и геовортексы». Я замер, посмотрел на Сатору. Он поднял голову. «Вы наш бог, господин Вортекс, и мы сделаем все ради вас. В том числе и поможем в поисках оставшихся частей вашей былой силы». Ежеглавная рубрика «Небольшие истории этого интересного мира». Катя добралась до выделенного ей дома только через несколько часов. Она оперлась руками о стол и нервно отбивала пальцами по дереву, раз за разом гоняя одни и те же мысли. Пустота, оттягивающая сердце, все никак не уходила. Она взяла телефон и позвонила своему помощнику в Москве. «Здравствуйте, госпожа», — ответил ей мужчина. «Срочно. Где София?» «Все еще в школе». «К ней никто не приходил?» — с надеждой спросила девушка. «Нет, ну, кроме Евгения недавно». «Тогда...» — она поджала губы. «Тогда позови ее в наш особняк. Скажи, да хоть что-то скажи. Главное, пусть она сейчас придет. Скажи, что я хочу ее увидеть». «Постараюсь, госпожа». Звонок завершился. Катя, чувствуя, что поступает неправильно, что идет вразрез своих же ориентиров, со всей силы сжала край стола. Возможно, она будет об этом жалеть. Но если не попытается, пожалеет еще больше. Нельзя, чтобы Костя виделся с Софией. Она тяжело задышала. «Я все исправлю». Хотя бы просто извиниться. До того, как София узнает о возвращении Кости, Катя должна хотя бы извиниться. И плевать ей, что, возможно, София останется несчастной до конца своей жизни. Слишком долго Катя отказывала себе в желаниях. Долго жила ради других. Сейчас Екатерина Романова хочет лишь одного. Чтобы Рос был ее. Ее и только ее. А София? Да плевать, что там София. Ежеглавная рубрика «Еще одна небольшая история этого интересного мира». «Тео, будь осторожен, хорошо?» Женя коснулся его плеча. «Даже ты не сможешь принять такую орду без последствий. Могут и разорвать». Теодор, скрестивший руки на груди, со вздохом посмотрел на телепортатора. «Понял, понял. В общем, приду по сигналу». Евгений, перенесший Теодора на поле боя, исчез во вспышке. Мужчина остался один. Один против сотен, если не тысяч бегущих в Москве чудовищ. Неподконтрольных, безмозглых тварей с одной лишь установкой в голове. Разрывать и пожирать все, что встретится на пути роя. и им было плевать даже на трупы, по которым они пробегают. Теодор выдохнул. Он снял очки, положил их в нагрудный карман рубашки и, приложив руку к груди, тихо произнес: «Снять ограничитель. Уровень первый». От его сердца пошел импульс. Вены на всем теле вздулись, а синяя энергия, бегущая по ним, окрасилась в ярко-зеленый. Он сжал челюсть, едва сдержал крик боли и несколько раз дернул головой, переводя взгляд светящихся зеленых глаз на орду чудовищ. А затем он просто поднял руку. Чудовища замедлились. Из их носов, глаз и ртов медленно потекла кровь. Они бежали и верещали, даже несмотря на слабость и на чувство приближающейся смерти. Их не волновало, что трава, лежащая перед ними, моментально старилась и гнила. Деревья чернели и обваливались трухой, а некоторые чудовища, бегущие по бокам, теряли сознание. Но когда рой проредел наполовину, даже безмозглые твари что-то осознали. Но было слишком поздно. Вся тысяча существ, вся живность, лежащая перед глазами Теодора, вся начала умирать от неконтролируемой мутирующей болезни. Органы гнили, рак распространялся, энергия, бегущая по жилам, превращалась в яд и прожигала изнутри. Чудовища блевали кровью органами, падали и дергались, сходили с ума и начинали пожирать друг друга, переставая отличать союзников от врагов. И ничего не могло их спасти. Даже если они убегут, их жизнь закончилась в тот момент, когда враг выпустил проклятие. Когда они встретились с Теодором, чумным королем, магом национального уровня и одним из немногих магов стратегического назначения, фактически живым оружием массового поражения. Все враги пали и уже догнивали. Скоро сюда придет похоронное бюро и заберет все это месиво на, что забавно, простое удобрение. Да уж... Теодор вздохнул, присел на пенек и принялся оттирать мертвую кожу с руки, попутно набирая СМС Евгению. Мужчина в розовой шубе появился мгновенно. Даже странно, обычно он чуть задерживался. «Тео! Тео!» Огромный двухметровый мужик, едва не со слезами на глазах, подбежал к давнему знакомому. «Что на этот? Смотри!» Он показал телефон. Там была фотография. Теодор из-за прогрессирующей слепоты, вызванной своей же силой, ничего не увидел, надел очки и всмотрелся. Он потерял дар речи. «Чё за...» Главный посол Сегуната стоял на коленях перед его сыном.